приглашает давно тебя, чтобы спасение счастье дать. Теперь он зовет тебя, поспеши. Взглянь, как с креста кровь Христа текла за грехи. Так почему же ты медлишь, друг? Быть не желаешь средь Божьих слуг? О, приди! Хранить и от бед, радость и горе с тобой делить, как отец. Будет тебя подкреплять стоя, если к нему будешь ты взывать.